Поддержав главу клана радостными криками, врайкулы с утроенным рвением окунулись обратно в мясорубку, и даже воины крови не остались в стороне, подстегнутые всплеском ярости. Коротко мазнув взглядом по собственным рукам, Имирон крепче сжал рукоять, подмечая, куда лучше нанести следующий удар. Его предплечья, вместе с ладонями, покрылись тлеющими трещинами, та же участь постигла и оружие. Но такова была справедливая цена за прикосновение к божественной мощи, и Врайкул был готов ее платить, пока бьется сердце. Без нее он точно не смог бы свалить столь большого и крепкого жука одним ударом. Детуур нанес еще один удар по заготовке будущего орудия, действуя в трансе. У него осталась последняя наковальня на всю кузницу, и даже призматический молот начал крошиться. Однако коротышка не останавливался. Звоном ознаменовалось соприкосновение со металла о кристалл. И тогда произошло невероятное. Пламя и свет затопили все пространство, перекрыв мастеру обзор, но не ослепляя и не опаляя. Когда они опали, он потрясенно, не веря своим глазам, осмотрелся. Бешено колотящееся от испуга сердце постепенно утихало, а вот разум все больше изумлялся. От личной мастерской ничего не осталось. Ее, включая стены, буквально изничтожило, не оставив пепла. Пострадала в том числе и часть основной кузницы. В конце концов, уставившись на обломок ручки верного молота, служившего еще его предкам, дварф просто вздохнул. Испуг сошел, и он начал думать, где бы достать инструменты, которые сладятся столь непростым материалом. «А ты проказлив?» «Да», крепкая наковальня наклонился, подхватывая с того, что раньше было полом, заготовку. «Ничего, нас с тобой в любую кузню пустят и почтут за честь». Ноги Детуура направились к выходу, где уже маячили любопытные бороды, но его мысли уже полностью сконцентрировались на работе. Прислушиваясь к металлу, он, согласно его желанию, придавал нужную форму. И совсем недавно они оба пришли к выводу, что для действительно славного меча потребуется еще один слиток. Иначе лезвие получится излишне тонким и узким, а капризный металл хотел стать чем-то более внушительным. Глава 75. КХМ. Прокашлившись, Таурисан в последний раз посмотрел на прочих младших стражей, прежде чем гневно пригрозить им кулаком. Никто из этих трусов не решался начать разговор, а потому приходилось ему брать инициативу в свои руки. «Что всколыхнуло твою ярость, страж?» Он хочет бы сказать «друг», однако пока не чувствовал за собой такого права, все еще испытывая жгучий стыд и вину. Собственный недосмотр и ошибки. Он отнял руку от перил и призвал в нее погибель, символ могущества, власти и бесчисленных подвигов. «Теперь я стану внимательнее и более прозорлив. Мог бы ты представить, чтобы кто-то из твоих собственных детей отвернулся от традиций клана или ордена? Я был мягок с Литарат, да и она сама больше к матери тяготела, к ее стезе, потому я не особенно пристально следил за ней. Как оказалось, зря. Она воспитала в себе противоположное всему тому, во что я верю и хочу видеть в своих сторонниках и потомках». Взгляд драконоборца прикипел к копью. «Настоящий позор для меня, как отца и всего рода». Тень набежала на владыку огненных недр. Он порывался что-то сказать, но раз за разом осекался. В конце концов он беспомощно обернулся на товарищей, буквально моля их взглядом. «Я поговорю с ней, возможно, все еще не настолько плохо». Сделав шаг вперед, Ринхард встал за правым плечом стража. Без привычных доспехов он не выглядел столь же возвышенно, как раньше. Наоборот, стала видна его простая человеческая суть и гнет последних событий. Если ростки не окрепли, их можно легко искоренить. Достаточно все верно разъяснить и указать на ошибки, дать их понять. В представившейся возможности Синишаль различил свой личный путь к искуплению и первую ступень. «Попробуй», будто бы безразлично бросил владыка цитадели. «Во всяком случае меня она не услышала». Он выдохнул и развернулся. «Нужно успокоить горожан, возлагают он на тебя». Кивнув человеку, он поревел взгляд на драконида. «Раз уж собрались, давайте обсудим дела. Как твои успехи?» «Касательно проверки возможности постижения классов при помощи предметов и естественным путем, веду последние приготовления. Обращения в гильдии авантюристов давно составлены и ждут отправки. В том числе взял на себя ответственность составить послание монархам. Пусть тоже отправит своих лучших воинов. Как мне кажется, такой шаг не только еще больше увеличит список кандидатов, но и позволит отчасти укрепить отношения с соседями, еще раз напомнит им о нашем авторитете и мощи». Грамдар сложил руки на груди. Помимо того, моим распоряжением начато строительство всех необходимых площадок. Возведение займет еще около недели. Завтра же разошлю все послания при помощи воинов крови и телепортации. С учетом времени на дорогу, добровольцы будут приходить в течение месяца, малыми группами. Проблем с организацией и расположением не возникнет. У них будет своя казарма и все необходимые. Тренировки братьев проходят в усиленном режиме. Тут вестник войны на короткий миг замялся. Кончились хорошие новости. Без дополнительного толчка со стороны не ожидается прибавления в рядах пепельной гвардии и уж тем более среди мастеров клинка. Множество братьев подают самые воодушевляющие надежды, однако им недостает тех или иных качеств. Кто-то не подходит для повышения по объему маны, иным слишком тяжело дается освоение заклинаний. К тому же, возникают трудности с постижением владения тем или иным оружием. Воинам крови тяжело дается копье. Помимо прочего, слишком привыкнув к строевому бою, они постоянно пытаются сбиваться в группы и вставать плечом к плечу, для ближнего боя. В то время как пепельная гвардия, прежде всего маги, их задача оказывать поддержку издали, желательно с высоты и рассредоточена. Многие факторы осложняют набор в пепельную гвардию и мастера клинка. До открытия Азерота мы могли позволить себе тратить десятилетия на тренировку каждого брата, однако постепенно надо ускоряться. Уже сейчас орден испытывает трудности из-за малого числа. В сущности, нам удается удерживать контроль на занятых территориях исключительно из-за огромного разрыва в индивидуальной силе от врагов и высокой мобильности, обеспечиваемой телепортацией. Однако, в борьбе с нерубами мы уже достигли предела. Слишком много тоннелей, слишком мало братьев. Какие пути решения проблем ты нашел? Первая и самая главная препона – слишком малый состав. Если на один новый мир нас худо-бедно хватало, то уже вместе с Азеротом приходится туго. Половину ордена в Нортренде сдерживают и раздергивают силы врага. И будем честны, боевые их качества невелики, но их много. С моря без устали лезет какая-то чертова нежить, из-под земли прут бесконечные полчища нерубов. Из ноздрей драконида повалил дымок. То и дело в лесах попадаются тролли и фурбалги. Раздавить их и развеять прахом нетрудно. Однако, мне не хватает сил для решительного удара хотя бы по одному направлению. Мы увязли в обороне и вялых карательных вылазках. Я даже не могу провести ротацию и вернуть хотя бы часть братьев с Азерота, чтобы они поделились опытом с остальными. Нельзя нарушать хрупкий баланс, с трудом выстроенный Гаратом. Просто нельзя. Это чревато утратой контроля на разных участках поля боя, растянувшегося почти на все побережья Нортренда, седые холмы и часть драконьего погоста. Собственно, гарнизон башни двойных врат держится исключительно на наших огромных запасах свитков телепортации. Ордену нужна реорганизация. Вынес вердикт Алгалан, через плечо повернувшись к городу. Пусть мы сильны, нас мало. В последнее время было создано огромное количество инструментов для ведения войны, но их неудобно использовать в условиях лесов, побережья и подземных тоннелей. Да и пора взглянуть правде в глаза. Мы давно не одинокая крепость посреди огненных пустошей. Цитадель разрослась до размеров королевства, и ей нужна армия. Да, Грамдар мрачно кивнул. От себя добавлю, что без кого-то из младших стражей наши нынешние проблемы на Азероте не разрешить. А мы нужны здесь, без нас многое встанет на месте. Обучение, производство и исследование. Он с секунду выждал, давая другим возможность высказаться. Мое первое предложение – расширить набор. В новом мире наш авторитет огромен и многие желают вступить в орден. Так почему бы не бросить клич? Пусть к нашим стенам стекаются желающие. Просеять новобранцев несложно, это спокойно возьмут на себя сотники воинов крови. Продолжай. Владыка цитадели сделал побуждающий жест. Следом, он снова сделал паузу и ощерил клыки, сжав кулаки. Как бы тяжело это ни было, необходимо разрушить нынешний уклад ордена, разбить ныне существующую вертикаль роста. Она неэффективна и не подходит нам. Да ты. Глава подземного клана аж задохнулся от возмущения, а из глаз его плеснул огонь. Нет, он прав. Таурис-сан, порой старые обычаи необходимо отбрасывать, чтобы самим не оказаться отброшенными на задворки истории или жизни. Драконоборец пожал плечами. Как было сказано ранее, способы тренировки братьев больше нам не подходят. Путь от воина крови до мастера клинка может занять хоть столетие, хоть два, а все дело в слишком обширном количестве навыков, которые необходимо усвоить брату. Сначала меч, щит и латы, следом копья и магия, а к ним в придачу совсем иной способ ведения боя, а после снова ближний бой, с полуторным мечом, полностью индивидуальный, почти дуэльный, а из магии останется один огонь. Получается, в конце все прежние почти полностью отбрасывается, остается только огромный опыт за плечами. Однако, в условиях клятвы мастеров клинка, он почти бесполезен. Им ведь нельзя пользоваться иным оружием и почти всеми школами магии, кроме одной, верно. Придворный маг тоже не стал молчать. Мне всегда казалось подобное распыление неразумным. Но ведь мы столько всего преодолели, сохраняя прежний уклад. Коротышка потрясал головой, не веря ушам. Так ли надо выстраивать все заново, а если окажется, что новый уклад неверен, все рухнет. Прояви благоразумие, друг мой. Синишаль положил руку на плечо Тауриссана. Реформа неизбежна. Мы меняемся с тех самых пор, как покинули девять миров. Эпоха героев постепенно остается там, за плечами. А впереди новая, не хуже, но иная. С того первого вмешательства в дела нового мира, мы не орден охотников на драконов и зло. Мы политическая сила. К тому же, у нас есть порядочный кусок земли и подданные, мы торгуем и поддерживаем связь с прочими правителями. Понимаешь? Да и нет. Меня разрывают противоречивые чувства. Придется еще как-то донести все до клана. Тьфу. Продолжу. Кивнув младшим стражам, вестник войны набрал в грудь побольше воздуха. Необходимо разрушить вертикали и выстроить распределение в гвардии иначе, а также сформировать новые. Уровень мастеров клинка недосягаем для большинства, но и в пепельной гвардии им не место. Надо создать для них промежуточную ступень, на которой они смогут начать делать шаги исключительно в сторону клятвы и клинка. Та же ситуация и с пепельной гвардией. Многие из них уже давно выросли за пределы своей ступени, однако и к мечу у них душа не лежит. Ты упоминал, что многие воины крови, достигшие возможности перейти в гвардию, не могут отказаться от щита, заговорил страж. Так пусть и остаются с ним. В его собственной свободной руке появилась эгида, а во второй и так находилась погибель. Щит и копье, как брат и сестра, любит биться пешком, пусть. Такое количество магов, сбившихся в плотный строй, ощетинившийся копьями, да под надежной защитой тяжелой брони и щитов, сила не имеет опасная. Не так мобильны, но они смогут сдерживать тех, кто не по зубам воинами крови. Еще существует большая проблема с набором всадников. Мы жестко ограничены в числе виверн, из-за чего многие желающие вынуждены оставаться в воинах крови, годами ожидая шанса получить седло. В голосе воеводы послышалось недовольное рычание. Только на пике возможностей, полностью повзрослев, наши виверны способны поднять наездника в полной экипировке, вместе с амуницией. В таком состоянии они могут продержаться до 10 лет, не больше. После начинают дряхлеть и терять силу. Приходится заменять, а вырастить и выдрессировать хотя бы одну – большой труд. Плодятся они хорошо, а жрут еще больше. Большинство же совсем не поддается дрессировке. Их приходится убивать. Последнее расширение гнезд позволило немного увеличить общее число виверн, но отбор проходит немногие, и часть должна оставаться в цитадели, чтобы продолжать плодиться. В общем, нам не хватает верховых животных. Разводчики стараются отбирать лучших особей и проводить селекцию, но пока результат почти незаметен. Часто перспективные ящеры обладают исключительной агрессией и непослушанием. Можно поискать дополнительные методы. Алгалан посмотрел в сторону придворного мага. Как там яйца протодраконов? Они достаточно сильны, чтобы носить на себе всадника, не замечая его веса. Есть основания полагать, что я смогу их контролировать, или хотя бы заставить воспринимать себя, как главного. Только недавно получилось подложить яйца самке. Драконит кивнул. Ждем вылупления. Возлагаю большие надежды на протодраконов. Они показывали несколько более умное поведение, чем наши виверны. Значит, и дрессировать будет проще. Могу поэкспериментировать с яйцами напрямую. Есть у меня несколько идей, добавил Изуригас, потирая подбородок. Да и мысли насчет подходящих эликсиров, должных положительно влиять на вивер, тоже есть. Наши алхимические трактаты очень обширны. Впрочем, быстрый результат не обещаю. По щелчку пальцев подобное не делается. В лучшем случае понадобится пара месяцев, а в дальнейшем все будет зависеть от работы разводчиков. Есть у меня на уме одна драконица, если не с контролем, то с размножением точно справится. Хранительница жизни. Грамдар понятливо хмыкнул. Не чрезмерно просить ее о таком, я собираюсь оказать стаям большую услугу, так что нет, в таком случае, буду благодарен ей. Следуя дальше, замечу, что ордену не помешает расширить число лучников, помимо всадников. Они отличные разведчики, но с воздуха все не рассмотреть. К тому же, их нельзя собрать в единый кулак для залпа, а любому войску нужна нормальная длинная рука. Чем тебе не угодили арбалетчики и ружейники? Владыка огненных недр нахмурился. Прекрасные воины, и полностью меня устраивают. Впрочем, хотелось бы иметь их побольше. Хм, раз уж мы признали, что орден превращается в настоящую армию, то она должна быть многочисленной, продолжил вестник войны. И чем больше у нас будет родов войск, тем эффективнее мы будем выступать на поле боя. Лучники же позволят магам экономить ману, самостоятельно поражая врага на большом расстоянии. Не собрался ли ты еще и кавалерию ввести в состав ордена? Владыка цитадели хмыкнул. У нас есть танки. Грамда раскалил клыки. Они лучше любой кавалерии. Что же, я одобряю твои предложения. Изложи все более стройно на бумаге и передай мне. Разумеется, нам в любом случае пришлось бы пойти на этот шаг. Врайкулы не вписываются в наши рамки. Теперь твоя очередь, Таурис-сан. Чем порадуешь? Не гневайся, страж. Начал дварф. Клан еще не приступил к ковке артефактов, о которых меня просил. Бестиамат-сокровищница хранит от нас многие тайны. Но и того, что мы обнаружили, хватает, чтобы потрясти воображение. Столь необычные и уникальные материалы требуют обстоятельного подхода. Прямо сейчас мои лучшие мастера заняты всесторонним их изучением, а мудрецы подбирают руны. Мы просто не можем ударить в грязь лицом или не раскрыть полного потенциала материала. Однако, кое-какой результат будет уже в ближайшую неделю. Глава клана метнул взгляд в сторону придворного мага. Изуригас изготовил в высшей мере необычный металл, что-то лежащее за гранью призматических руд. Он настолько особенный, что никто просто не понял, как с ним работать. Слиток никого не подпускал к себе, кроме лучшего оружейника. Он старик со своими бесами в голове и, кажется мне, его крыша окончательно поехала. Однако, прямо сейчас он уже наполовину выковал черновой вариант лезвия. Интересно, значит, Детуур? Протянул страж. Он владелец воятеля и, кажется, с момента переноса впервые взялся выковать что-то. Ожидаю видеть нечто великолепное. Такое дело. Таурис-сан побагровел от прилива самых разных эмоций. Воятель сломался. Разбился о слиток. Ты что сделал? Владыка цитадели повернулся к главному магу ордена. Соединил вашу кровь, владыка, с истинным серебром. Мне показалось, что она сможет соединиться с металлом, что в сыром виде изгоняет тьму и отрицает всякое зло. Так и получилось. К тому же, этого призматика у нас больше всего. Получившийся сплав я назвал драконьим адамантием. Его же теперь не расплавить в печи, верно? Вздох вырвался из груди драконоборца. Попробуй лучше использовать мою кровь на уже готовом изделии. Уверен, эффект выйдет не хуже. С вашего позволения, драконит глубоко поклонился. Мой разум самостоятельно не мог додуматься до столь мудрого решения. К слову, плавить его действительно невозможно. Металл невосприимчив к температуре. Лучше печи никак не смогли на него повлиять. И он разрушил реликвию моего клана. Таурис-сан в расстроенных чувствах повернулся к Изуригасу. Если окажется, что ты мог также зачаровать не слиток, а готовый меч, то я тебя зашибу. Помяни мое слово. Этот слиток расплавил все наковальни в кузнице и саму кузницу разнес. Там работали поколения. Понимаешь? Поколения. Инструменты хранили память о мастерах, их касание и частицу духа. Тьфу. Мне далеко до глубины мудрости первого стража. Лицо хранителя храма огня оставалось непроницаемо. Есть у меня несколько дельных чертежей, страж. Продолжил дварф, недобро косясь на мага. Покажу после нашего импровизированного совета. Если одобришь, мы начнем производство. А по поводу перевооружения ордена, мы будем ждать отмашки Грамдара. Без его указаний нет смысла ковать новое оружие и доспехи. Не подойдут же. Будет интересно посмотреть, что ты там припас. Поверь, тебе понравится. Коротышка ухмыльнулся. Глава 76. Утро следующего дня. Прикладывая особые усилия, дабы бумага не начала портиться или воспламеняться, Алгалан держал в руках толстую папку, внимательно вчитываясь в текст на последней странице. Еще одна, даже пухлее прежней, покоилась на его коленях. Грамдар не стал долго тянуть и с первыми лучами солнца предоставил свои планы со всеми подробностями. Да уж, вырвалось из владыки цитадели, стоило ему закончить. Он явно давно готовился, и это хорошо. Значит, вестник войны не зря носит свой титул, а постоянно выискивает, высматривает возможности. Тексты содержали в себе полное описание того, как должно измениться и выглядеть войско ордена, какие шаги для того нужно предпринять. Полный список необходимых умений и навыков, а также пути их достижения. Оттого папки и было две, по числу подходов. Один предполагал использовать предметы, наделяющие классом, коих в сокровищнице хранилось более сотни. Такой подход позволил бы значительно ускорить темпы обучения, прибавив сверху уникальные особенности тех или иных классов. Тщательно изучив списки, воевода в том числе заранее составил таблицу всех необходимых к постижению классов для перехода в ту или иную гвардии. Второй подход предполагал выделение строгих направлений и отметал все лишние. Воину крови предлагалось выбрать свой дальнейший путь, в соответствии с которым его бы взялись обучать наиболее опытные члены гвардии. А вот для новых формирований требовалось для начала обучить хотя бы по одной группе. Учителей и носителей нужных навыков пришлось бы искать в том числе среди авантюристов и на Азероте. Однако, в дальнейшем, полученную базу в любом случае пришлось бы развивать и дополнять силами ордена самостоятельно. Воины крови в новой парадигме будущего становились самым настоящим ресурсом. Будучи новобранцами, они изначально постигали свою стезю тяжелой пехоты, и только потом, по достижении вершины, получали право двигаться выше. Оба подхода предполагали разную скорость обучения, но метод перехода в гвардии был един. Только первое, лучшая тысяча, получала право на распределение, и начиналось оно с первой же сотни, а число воинов крови никогда не должно опускаться ниже 3000. Таким образом, система соревнования и продвижения между десятками и сотнями обретала второй смысл, а выше поднимались лучшие. К тому же, новая ресурсная база цитадели более не позволяла новобранцам оставаться таковыми на протяжении десятилетий. Теперь каждый обладал магией, а потому не было причин засиживаться в пехоте. При должном желании и усердии, вырасти можно было за пару лет. Основная сложность возникала при обучении магии, а практику боя в строю и развитие мастерства обеспечивали бесконечные тренировки. Учитывая возможности в воскрешении, каждый день на полях проходил бок о бок со смертью. Если предметы смены класса действительно окажутся именно базами знаний, то цитадель обретет невообразимо ценный ресурс, вслух рассуждал страж. Помимо возможности в ускоренном темпе обучать братьев, мы сами сможем подчерпнуть кое-что. Расширить мои и младших стражей возможности означает дать еще один скачок в военной силе цитадели. И в таком случае, надо будет выбирать что-то связанное с противостоянием тьме, злу и прочим чудовищем. Учитывая, какие враги предвидятся впереди, будет не лишним обрести дополнительный козырь. Мне так точно нужно что-то вроде паладина. Он покосился в сторону висевшего в воздухе копья. Пусть огонь все еще в приоритете, он более разрушителен. Все созидательное в нем, как раз от света. Драконоборец взял обе папки стопкой, одной рукой, и отправил в пространственный карман. Память позволяла ему вернуться к любой странице и так, без самого носителя информации. Достаточно один раз прочесть. С другой стороны, если затея с предметами смены класса провалится, нам придется туго. Текущий период растянется на десятилетия. Ведь взрастить новые военные традиции на пустом месте непросто, а работы потребуется провернуть очень много. Реформа войска замрет, и единственным изменением, которое вступит в силу относительно рано, станет набор воинов крови. Да, благодаря драконьей крови они хороши, но недостаточно. Им в любом случае требуется помощь, нужны те, кто сможет брать на себя наиболее сильных врагов. Но и увеличение числа новобранцев закроет многие дыры. Над проблемой Виверн тоже следует подумать чуть позже. Возможно, мне удастся как-то на них повлиять или что-то придумать. Все лучше, чем вариться в собственном соку на троне. Немного подумав, Алгалан погрузил руку в фиолетовый провал и вытащил лист, быстро пробежавшись по нему взглядом. Полностью исписанный, он содержал полный отчет о делах на Азероте. Более подробное послание так и осталось у воеводы. Он же сократил его своей рукой. Как и думал, врайкулы оказались отличным подспорьем. Первый же десяток показывает хорошие результаты. Излишне пылкий нрав со временем сгладится, стоит им достаточно погрузиться в жизнь ордена, в нашу культуру. Конечно, что-то останется, что-то они могут и привнести, раз уже завоевывают внимание и доверие среди братьев. А вот насчет поклонения надо будет обязательно поговорить. Уж очень оно не вписывается в орден, буквально противореча нашим устоям. Запрещать и давить не нужно, пары разговоров должно хватить. И Мирон не дурак, уймется сам и других приструнит. Либо будут делать это тихо, что тоже неплохо. Главное, чтобы не пытались распространять в ордене, Это может вызвать ненужные конфликты. А единство нам необходимо, как и сила, чтобы уверенно противостоять ужасам, скрытым и явным. Вспышка телепортации оторвала владыку цитадели от размышлений. Явившийся глава клана выглядел собрано и серьезно, ничего в его фигуре не выдавало внутренних переживаний. Вот только внутреннее пламя беспокойно подергивалось, буквально источая растерянность с небольшими вкраплениями грусти. Вот, тут чертежи и описание, все как полагается. Поднявшись по ступеням пьедестала, он передал озвученное. «Ты хорошо научился сохранять лицо, но не таи от меня своих проблем». Приняв бумаги, драконоборец не стал сразу в них смотреть. «Если смогу, всегда помогу, делом или советом. Ты же знаешь, да я». Вся напускная суровость на лице дворфа мигом сменилась смущением, смешанным со стыдом и печалью. «Ладно, ты же знаешь, как изобретателен Экзибин. Собственно, именно его работы я и принес к тебе на рассмотрение. Хотел с собой взять, он бы лучше рассказал о своих придумках, а заодно объяснил, где подсмотрел. Да только что-то приключилось с ним. Из мастерской не выходит, со мной или учениками говорить не стал. Давай-ка вместе к нему сходим». Страж встал с трона и спустился на одну ступень вниз. «Не посмеет же он и мне отказать в разговоре, верно? Благодарю». Коснувшись плеча младшего стража, Алгалан отдал короткую мысленную команду и оказался совсем в другом месте. Коротко осмотревшись по сторонам, он только покачал головой. Работа кипела, автоматические молоты без устали били по пластинам или иным деталям, настоящие конвейеры протянулись по всему огромному помещению. Всюду сновали подмастерья, мимоходом отвешивая уважительные кивки. «Настоящий завод», — отметил владыка цитадели, смотря, как на его глазах в несколько десятков рук рождается корпус танка, без кучи вредных выбросов и отходов производства. «Главное следить, чтобы не произошло промышленной революции. Такое нам не надо, только магия и руны». Быстро сориентировавшись, он быстрым шагом двинулся в нужную сторону и остановился, попутно лавируя между бородатыми работниками, перед заветной дверью. Короткий стук заставил ее задрожать, а петли, жалобно скрипнуть. «Кого еще там принесло?» Раздалось с другой стороны. «Говорю сразу, за плохие новости дам в бороду». Ближайшие подмастерья, кто слышал выкрики, попадали с ног. Вскакивая, они нервно косились на первого стража, делая очень занятый вид. Однако, уходить не спешили. Всякой ворчливости имелся предел и порой следовало вовремя прикусить язык. Или пораскинуть мозгами, кому же могло хватить сил заставить трястись дверь, способную выдержать столкновение с осадным тараном. Глава клана никогда не прикладывал таких усилий. «Хотел обсудить твои чертежи». В тишине, спустя несколько секунд, раздался тихий щелчок хорошо смазанного и отлаженного замкового механизма. Сворка приоткрылась и из нее высунулась бородатая голова, выпучив ошалевшие глаза, полные затаенной печали. «И правда ты, страж?» – пробормотал мастер. «Попался, сволочь!» Выскочив из-за спины друга, владыка огненных недр резко схватил почтенного изобретателя за бороду. «Теперь никуда не денешься!» Толкнув его вперед, он сам зашел следом в личную мастерскую. «Так и знал, запах неспроста показался мне знакомым. Умыкнул у меня таки самогон». Огненные провалы уставились в глаза обладателя плененной бороды. «Да, самопальный инженер», хмыкнул. «И что ты мне сделаешь?» Губы расползлись в гадостную улыбочку. «Я уже все выпил, ха-ха-ха, и бороду-то отпусти, не раньше, чем обрею ее наполовину», — взъярился глава клана. «Ну хватит», — внес свое веское слово драконоборец, заходя следом. «Таурис-сан показал мне твои чертежи, и я хотел их обсудить, а то, что получилось восстановить». Вяло отреагировав, коротышка подтянул стул и присел на него. «Рунические пушки и элементальное ядро. Что хочешь знать, страж? Откуда у тебя возникли идеи для создания пушек? Чем стреляют? Не читали?» «Да», — он поочередно посмотрел на главу клана и драконоборца, прежде чем вздохнуть и начать тихо рассказывать. «Увидел книжицу в том собрании, что ты лично для меня выделил, страж. Там пушки стреляли при помощи взрыва пороха. Я тогда как раз занимался паровым колоссом и пытался придумать для него подходящее оружие. Начал пытаться подогнать пушки под наши стандарты, исключил порох, заменил его рунами. Провел расчеты. На наших материалах пушки получатся гораздо мощнее того дерьма, что в книге описывалось. Как минимум их не будет разрывать. Разработал несколько видов. Самые тяжелые, дальнобойные и сильные планировал цеплять на колосса, но уменьшить их труда не составит. Можно на стены поставить, вместо стрелометов, и бабахать на километры, прицельно. Я и систему линз придумал, которая так стрелять позволит. Есть в бумагах пушки и поменьше, которые на танки установить можно, как дополнительные орудия. Есть чуть крупнее, на собственном ходу. По сути големы, паучьи ножки с пушкой, либо гусеницы. Там много всего. Например, системы с руническими снарядами, которые могут нести самые разные эффекты, но сами понимаете, такие ядра должны быть отлиты из хорошего металла. Можно и просто волшебными снарядами палить, как наши ружейники. Тогда пушке нужен источник питания. Собственно, такие и должны были устанавливаться на колосса. Для них я и придумал элементальное ядро. Как интересно, протянул Алгалан, бросив короткий взгляд на младшего стража. Что за ядро? Темница. Экзибин без особого интереса пожал плечами. Сфера, в которую предполагается заключать сильного элементаля. Да подойдет и любая другая сущность. Ядро будет вытягивать из нее энергию и передавать куда-то, куда надо, в общем. Хоть пушки запитать, хоть в голема вставь, да и в танк влепить можно. Тоже ведь голем, а с такой штукой ему не понадобятся сменные питающие элементы, хотя тут больше к магам. Орудия то они изготавливают, они больше способов придумают, куда направить столько энергии. С помощью ядра получится начать производство големов не хуже сокрушителей. От себя добавил глава подземного народа. Очень хорошие подспорья. Действительно, владыка цитадели кивнул. Грамдар будет рад. Твой гений неисчерпаем, Экзибин. Он не только прославляет клан, но и укрепляет орден перед лицом врагов. Пустое. Отмахнулся Мегакрут, смотря в одну точку. Нет, такое заслуживает поощрения и внимания. Настаивал страж. Неладное было бы очевидно и слепцу. Скажи честно, чего ты хочешь? Что-то помимо мифрила, адамантия и черного железа. С ними я довел паровые двигатели до совершенства и не смогу сделать что-то лучшее. Хорошо, будет. Твои машины сыграют большую роль в грядущих битвах, уверяю. Ага. А теперь, пожалуйста, расскажи мне о паровом колоссе. Драконоборец наклонился вперед. Что еще ты придумал? Он должен был стать венцом моей мысли. Голос почтенного изобретателя стал бодрее, а в глазах начал разгораться огонек. Я очень давно задумывал создать нечто такое, совершенно особенное, способное сделать клан еще сильнее. Почти все 30 лет я занимался разными чертежами, пока не понял, что именно должно стать моим величайшим достижением. Ведь что есть самого ценного и могущественного у нас, помимо знания о рунах, рудах и плавке, колосс, я захотел выковать своего, но отличного от других, механического. Мастер соскочил со стула и начал яростно жестикулировать. Да, месяцы уходили на проектировку каждой отдельной детали. Некоторые, особенно сложные узлы, приходилось тайком создавать, проверять и уничтожать. Я все хранил в секрете, все проверял. Мой колосс должен был двигаться за счет бесчетных двигателей, а элементальные ядра питать его орудия. Вроде десятков пушек, системы сброса пара, перегрева двигателей, дрожи земли и ряда других инструментов. Все изложил, подготовил и готовился показать, но, он все уничтожил. Пальцы дворфа вцепились в волосы. Кто уничтожил? Недобрый огонек гнева начал еще пуще разгораться внутри Алгалана. Столь перспективная разработка могла дать цитадели очень многое, как в смысле военной силы, так и еще больше развития инженерного дела. Слиток. Глаза изобретателя сверкнули злость, очень быстро сменившейся обидой. Я выложил чертежи на стол, а Изуригас, будь он проклят предками, положил на них несносный слиток. Все сгорело, и я теперь не могу восстановить их. Не могу, не могу. По щекам старого мастера покатились слезы. Очень пытался вспомнить, но не получается. Там же столько всего было, до мельчайших деталей проработано. Да, у меня еще не было подходящих двигателей, которые могли бы заставить двигаться такую махину. Но имелось самое главное, просчитанная архитектура конструкции. Я такое теперь не смогу повторить. Почувствовав, как свет откликается на горе Экзибина, владыка цитадели встал и положил руки ему на плечи. Тут же святая благодать наполнила бородатого коротышку, а страж старался запомнить свои чувства и увиденное. Запоминал, как самому использовать благословление мудрости. Не унывай, ты настоящий мастер, Экзибин. Потерь, никого равно тебе в столь сложном деле я не встречал. Используй этот случай, как еще одну возможность улучшить свое творение. Да, чертежи потеряны, их не вернуть. Цитадели еще неизвестно такой магии времени. Так сделай новые, еще лучше прежних. Можешь не браться с наскока за такую грандиозную работу, а начать с чего-то более приземленного. Сделай парового сокрушителя». Продолжая говорить, страж выпрямился. «В случае чего, всегда можешь прийти ко мне. Конечно, совета дать не смогу, ты единственный таришь эту тропу, но смогу помочь с чем-то иным. Мне всякое довелось повидать. Позор мне». Дварф покачал головой, являя просветленный взор. «Никому не говорите о моем позоре». Он сощурился, упирая руки в бока. «Спасибо за помощь, а теперь уходите. У меня появилась пара дельных мыслей. Надо успеть их записать и кое-что зарисовать. Возлагаю надежды на успех», — бросил драконоборец, телепортируясь прочь вместе с младшим стражем. «Я и не знал, что там было», — тут же высказался Таурис-сан, сам едва не хватаясь за голову. «Это же надо такое похерить. А главное, я сам кинул чертежи на стол. Случайность». Вздохнув, Алгалан поднялся на пьедестал и сел на трон. «Тщательно следи за работой Эгзибина и вовремя подсекай все его успехи. Одно элементальное ядро чего стоит. На пушке еще надо в деле посмотреть. Хотя замена стрелометом должна действительно получиться славная. Интересно, получится уговорить аспекта времени отправиться со мной в цитадель и вытащить копию чертежей из прошлого, а еще постарайся как можно скорее забрать тот гигантский танк из Ульдуара и обломки прочих машин. Отдай их Мегакруту, может, найдет какое-то вдохновение для себя. И не забудь про останки хранителя». «Да, надо бы». Владыка огненных недр задумчиво огладил бороду. «Как раз еще несколько проходческих големов почти готовы. Часть шахтеров отправлю в город титанов. Займутся металлом. А вот с транспортировкой той махины так просто не выйдет. Она не поместится в двойные врата, а в крепости нет столько свободного места. Рядом оставлять тоже не дело, там постоянная осада. Значит, давай думать, как поступить». Глава 77. Орден многое изменил в цитадели после ее захвата. Все же, она была до абсурда огромной, ведь и строилась не людьми. Впрочем, циклопические башни на стенах, сложенные из огромных блоков черного камня, остались почти нетронутыми. В прошлом в них располагался гарнизон великанов, но орден заселил в них виверн. И даже так, еще оставалось достаточно места, дабы органировать его для удобства обороны. Несмотря на все попытки и старания дрессировщиков с разводчиками, популяция летучих ящеров росла непомерно медленно. Гнезд для них имелось в достатке. Тоже третье кольцо стен, выстроенное полностью наподобие первых двух, могло уместить в себя пару тысяч особей. Вот только, еще оставалось в достатке пространства и в старых башнях. Виверны ордена имели множество плюсов, будь то выносливость или сила, способность плеваться огнем и верность. Но у них имелся и один минус, наличие которого перекрывало все остальное – дикость. Ящеры почти не поддавались дрессировке и в массе своей отличались крайне агрессивным характером, вплоть до того, что их приходилось убивать, как только становились ясны повадки особи. Выпускать их на свободу означало подвергнуть опасности жизни неподготовленных, живущих за пределами земель цитадели. Окончательно одичав, виверны стали бы жрать все подряд, не разбирая животных и разумных существ, а врожденная сила и возможности обеспечили бы им полное доминирование. Даже одних ездовой ящер ордена мог раскидать адамантовую команду авантюристов. Все представители вида, что оставались жить в гнездах, отличались способностью к обучению. Таких, как правило, рождалось не больше одного-двух накладку. Среди них же находились и те, кто уже потерял возможность носить всадника в силу возраста. Однако, для разведения они подходили, а потому за ними ухаживали со всем тщанием. В том числе и всадники никогда не забывали своих спутников, по возможности навещая и проводя с ними время. Случалось порой, достаточно редко, вылуплялись крайне особенные представители вида, долгоживущие, более крупные и могучие, чем остальные виверны. Доставались они лучшим из всадников, и сами получали весьма особенное отношение. Каждому самцу полагалось собственное гнездо с десятками самок. Делалось все, чтобы они как можно активнее плодились, ради шанса заполучить еще несколько особых малышей. Особой утратой считалось, если рождалась по всем признакам выдающаяся особь, однако наделенная скверным характером. В такие дни башни погружались в мрачную атмосферу. Вопрос с численностью виверн всегда стоял остро, от него напрямую зависело число активных всадников, а они служили для ордена глазами, картографами и поддержкой. Сотни ящеров, которые могли бы носить всадников, оставались в гнездах для получения потомства. Иначе не получалось добиться стабильного, хоть и небольшого, пополнения. Ведь большинство, а то и все потомства, убивалась еще в подростковом возрасте, спустя год. Часть приплода давали старички, но они делали это гораздо реже. Именно взрослые виверны, как раз вошедшие в фазу пиковых возможностей, являлись главным источником пополнения, и отрывать их от гнезд было нельзя. Телепортация привела Алгалана в одну из башен. Верный своему слову, он собирался посмотреть, сможет ли найти решение хотя бы части проблем своими, грубыми методами. И пусть раньше он не чувствовал какой-то связи с вивернами, последние события могли многое изменить. Если задуматься, я же никогда с ними и не взаимодействовал. По крайней мере, не интересовался, как они себя чувствуют в моем присутствии, почти даже не смотрел в их сторону. Все время голову занимали другие дела и мысли. А между тем, виверны весьма важны для ордена. Очередная ошибка, глаза на которую мне открыли именно всплывшие проблемы. Сколько их еще поджидает впереди? Размышляя, он осматривался, заново знакомясь с внутренним устройством башни, близнецов которой насчитывались десятки. Когда-то владыка цитадели и сам участвовал в их устройстве, но принимая весьма поверхностное участие. Полноценно этим занимались другие, более увлеченные темой личности. Первым, конечно же, с окружением познакомился нос, обладавший обостренным нюхом. Виверны не вылетали из гнезд, чтобы справить нужду, восседая на бревенчатых конструкциях и каменных выступах, специально для них сделанных в стенах. Ящеры гадили как попало, все летелом вниз, на густо усеянный соломой пол. Припоминаю, глядя на кучи навоза, с которыми активно работали люди при помощи вил, страж без труда воскресил в уме нужный разговор. Рейнхард рассказывал о дополнительной пользе от наших летунов. Не только жители наших деревень спорят меж собой, кому достанется очередная партия удобрений, но и все окрестные королевства видят в нем секрет плодородия наших полей. Отчасти они правы, конечно. Без постоянного внесения в почвы нужных элементов, даже от шатунов вскоре пропала бы всякая польза. Магия магией, но она не создает всех необходимых питательных веществ, если, конечно, это не трансмутация материи. Но и одними вивернами мы не обходимся. Слушая беспрестанную перекличку ящеров, драконоборец следил за их движениями. Виверны не сидели на одном месте, постоянно двигаясь с места на место. То и дело кто-то перепрыгивал с одного бревна на другое, поближе или подальше от соседей. На их фоне хорошо выделялись самки, восседая в гнездах, специально сделанных во множестве, спрятанных в переплетении жердей, они вели себя тише остальных. Пряча головы под крыльями, они создавали своеобразный купол, под который постоянно выдыхали огонь тонкими струйками, а самцы постоянно подносили им кусочки мяса, отрывая те от лежащих в кормушках туш животных. 36 штук, только на этом этаже и им даже не тесно. Владыка цитадели поднял голову вверх, рассматривая лесенки и широкие пролеты, сквозь которые ящеры могли свободно перемещаться. Под виверн выделено по 10 этажей в каждой башне, вылететь они могут только с двух последних, а самый верхний служит арсеналом для стрелковых орудий и амуниции всадников. При этом, 10 метров от потолка до пола позволяют им в том числе немного летать, и еще 5 нижних этажей отведено под иные нужды. Воистину, наши башни почти неиссякаемый источник пространства. Что привело вас к нам, первый страж? Поспешивший навстречу человек не носил доспеха, но драконьи глаза выдавали в нем всадника. Иные не посещали гнезда. Хочу проверить, как на меня будут реагировать виверны. Возможно, моя природа сможет внушить им достаточно трепета. Опустив голову, драконоборец всмотрелся в лицо своего воина. Его огонек источал печаль. Не смею надеяться на такую удачу. Брат ордена покачал головой, с заметным напряжением в глазах. У нас как раз пополнение есть. Все, как один, непокорные, злые и вечно голодные. Уже достаточно выросли, так что придется их убить. Этот рог достался мне. Тяжело выдохнув, он указал рукой на лестницу, ведущую наверх. Идемте, я покажу их. Тяжелая ноша. Следуя за проводником, Алгалан не забывал посматривать по сторонам, отмечая почти полное отсутствие реакции ящеров. Сейчас я сдерживаю драконью сущность, но что будет, если дать ей свободу? Пожалуй, сейчас не лучший момент для такого рода проверок. Если они все взбесятся, радости подобное никому не доставит. Как минимум могут пострадать простые рабочие. Обычно мы тянем жребий, поделился всадник. Сегодня не повезло мне, в следующий раз достанется кому-то другому. Никто не хочет обрывать их жизни. Да, ведут они себя скорее как опасные твари, Но из их же рода происходят и наши собственные виверны. Особенно несладко приходится, когда кладка принадлежит кому-то из наших спутников. Надеюсь, решение найдется и вам больше не придется так поступать. Да, брат ордена кивнул, шагая по лестнице. Своими силами мы не справляемся. Разные пробовали, а толка нет. Селекция не работает. Какой от нее смысл, если бывает так, что хорошая виверна за всю жизнь может не дать подходящего потомства. Даже подчинение друидское использовали, со свитков и сами разучивали, но так не возникает связи, интуитивного понимания. Приходится контролировать почти каждое движение виверны. Такое в бою не подспорье, скорее обуза. К дриаде наведывались в том числе, однако она тоже оказалась бессильна помочь. Агрессивных она назвала дикими и посоветовала избавиться, не допускать их до размножения. Вот и вся ее помощь. «Я уже слышал от Грамдара о сложностях с пополнением числа послушных виверн», — произнес владыка цитадели, осматривая новый этаж. Он почти ничем не отличался от предыдущего, кроме наличия отдельного помещения. К нему-то они и шли. Странное дело, виверны достаточно умные создания сами по себе, их можно обучить командам. Оттого лишь более непонятно, почему среди них рождается так много негодного потомства. Они не глупее остальных, просто их интеллект насквозь хищнический, — с готовностью пояснил всадник. Это неплохо, но в то же время не позволяет их дрессировать. Они даже могут притворяться, до поры, устраивать засады на нас, выпрашивать корм. Похоже, что именно нормальных особей, какими им и положено быть в природе, мы отметаем в сторону, выбирая тех, что не смогли бы выжить. Действительно, всадник кивнул. Часто те виверны, что подходят под седло, выбиваются из группы и страдают от нападок. Это основной из способов, который помогает нам отсеять зерна от плевел. Остановившись перед широкой металлической дверью, он развернулся. Пришли. Внутри годовалая поросль. Прошу, никого не убивайте, я сделаю все сам. Правильно. Если взрослые почуют кровь молодняка, могут начать грустить. Хорошо, в таком случае, я пойду. Еще много дел надо успеть сделать, а день короток. Бросив короткий взгляд в спину удаляющегося всадника, владыка цитадели отпер засов и отворил дверь. У самого входа его уже поджидала небольшая виверна, по пояс высотой. Скаля и щелкая клыками, она зло шипела, максимально высоко вверх вытягивая голову, дабы казаться крупнее. Остальные вели себя не лучше, явно недовольные столь ограниченным пространством, но сидели на стенах. Раз уж пришел, надо бы и опускные механизмы на верхних этажах проверить. Пусть Грамдар не допустил бы их порчи, да и мастера верхнего города, за них отвечающие, тоже, свое внимание проявить стоит. За последние дни я слишком много времени провел в тронном зале. Не помешает показать себя ордену и горожанам. Чего клыки показываешь? Пройдя внутрь, страж немного отпихнул морду ящера и закрыл дверь. Совсем не чувствуешь угрозы? Надо будет распорядиться, чтобы нескольких подростков и взрослых особей передали в храм огня. Как бы паршиво это ни звучало, надо на ком-то проверить, как повлияет кровь Галакронда и моя собственная. Не помешают и яйца. Склонившись, драконоборец схватил виверну за голову и надежно зафиксировал, всматриваясь в ее морду. Упираясь всему лапами в пол, она скреблась и пыталась вырваться, недовольно шипя. Пасть то и дело пыталась раскрыться, ухватить пальцы, а в глазах ящера не имелось и капли страха. Он словно готов был броситься на любого, будь он хоть сильнее, хоть крупнее. Интересно, в чем же дело? Вслух рассуждал Алгалан, не отрывая внимания от своей добычи. Вас ведь, как вида, не существовало до переноса. На просторах девяти миров вы водились в одном месте, там вас знали как безжалостных, опасных скальных тварей. Мы использовали вас, чтобы создать летающих разведчиков, частично заимствовал оригинальное описание, но и своего добавили. Не в том ли дело, поэтому часть из вас послушна, а часть так похожа на своих прародителей? Не рассчитывая получить ответ, владыка цитадели сосредоточился на своем восприятии. До предела напрягая чувства, он смог охватить пространство на километры вокруг, но главное, ощутил крохотную точку на месте каждой виверны. У взрослых она была побольше, у молодняка меньше, но в обоих случаях не достигала размеров искорки. Нашлось и несколько отличительных особей, превосходящих остальных в этом аспекте. Их драконье начало на фоне остальных сородичей горело яркими точками. Видимо, те самые лучшие особи, отметил страж столика интереса, к ним тоже заглянуть не помешает. Пусть и в них драконьего меньше, чем в любом воине крови, есть шанс, что именно они лучше всего справятся с кровью Галакронда. С другой стороны, лучше не рисковать ими сразу, а оставить наконец, когда появится какой-то положительный результат. Будет глупо потерять их во время первых экспериментов. Крайне осторожно приоткрыв тиски на своей сущности, драконоборец позволил капельке энергии растечься за пределы сердца. Вот только, молодая виверна никак не отреагировала. Ей по-прежнему было плевать, и она продолжала пытаться вырваться, чтобы, наконец, как следует укусить. Хмыкнув, Алгалан выпустил еще немного, опасно близко подступившись к грани, когда начинал влиять на членов ордена и своих потомков. Впрочем, эффект остался прежним. Отпустив подопытного, он выпрямил спину. Воспользовавшись внезапным освобождением, ящер торжествующе зашипел и попытался вцепиться в ногу обидчика. Вот только, клыки бессильно клацнули по чешуе и снова сомкнулись. Новое, обиженное и полное боли шипение наполнило помещение, а один клык остался на полу. Не как молочный зуб выпал, посмеиваясь про себя, владыка цитадели призвал в руку погибель. Кажется, был среди черепов один пленник, отличавшийся несколько особенным подходом к делам, а среди его рабов водились самые разные виверны. Не хочется, но надо попробовать получить ответы, если они есть. Раз перенос создал столь могучие души, то мог и памятью их соответствующие наделить. Все больше начинает казаться, будто и не было никакой игры, а лишь все такая же реальность. Просто мы воспринимали ее иначе. Мир дрогнул и преобразился в глазах стража. Часть красок ушла, растворившись в новых, ранее невиданных оттенках. Окружающие стены стали призрачными, эфемерными. Материальное отступило на второй план, уступая место текучим энергиям, коими был наполнен мир. Присмотревшись к копию и окружающим его тысячам нитей, драконоборец быстро выделил среди них самые плотные, толстые. Если вглядываться, они начинали походить на тонкие цепи. Воплощение печати, связавшей души и копье воедино. Найдя нужного дракона, Алгалан прикоснулся пальцами к его нити и сжал, направив в нее толику своей силы. Вместе с четким желанием, того оказалось достаточно, и реальность снова преобразилась. Все вокруг заполонило золотое пламя, пляшущее на костях драконов, больших и маленьких, самых разных. Подняв голову, владыка цитадели встретился с полным ненависти взглядом. Прямо перед ним лежал дух гигантского дракона, почти не уступавший ему в размере. Его тело, будто бы состоящее из камня, пронизанного прожилками, сковывали сотни золотых цепей, особенно плотно опоясывая пасть, а во лбу горел знак власти. «Я пришел задать тебе несколько вопросов». Страж выглядел как костер, как оживший огонь, воплощение пожара. Он чувствовал, что в любой момент может принять драконий облик, и вместе с тем, невероятное сродство с огнем и самим необыкновенным пространством, в котором томились все пленные души драконов прошлого. Подняв руку, он указал на цепи, и часть из них распалась, достаточно было пожелать. Пасть безумного ящера освободилась. От автора. Заглядывайте на мой бусти. https://bastitoor1gon. Глава 78. Услышав стук в дверь ее личных покоев, Литарат недовольно скривилась, лежа на кровати. Проведя на ней последние полдня, обнимая подушку и размышляя, она совсем не хотела подниматься или говорить с кем-то. Ее ждала обида, как на отца, не оценившего успехи, так и на собственную глупость. Ведь можно было провести встречу иначе, использовать другие слова, выставить все в ином свете, более благородном. Еще слишком многому предстояло научиться. К тому же, та единственная, кто могла бы ее понять и поддержать, мать, оказалась ранена, отчего юная драконица грустила еще больше. Будучи не в силах помочь, как-то повлиять на ситуацию, ей оставалось только ждать и выстраивать в голове будущие разговоры, дабы больше не попасть впросак. Стук прозвучал снова, на сей раз громче, настойчивее. Зло дернувшись, девушка поднялась и спустилась с огромной кровати. Не надевая обуви, в покоях все устилали ковры и великолепные шкуры, она зашагала к выходу. Внутри нее, несмотря на изначальный испуг, копилось много яда, который ни на кого было выплеснуть. До сих пор, отперев неслабый засов, сказывалось наследие цитадели, как крепости, и отомкнув замок, юная драконица резко толкнула наружу толстую дверь. Уставившись на старшего брата, первенца, она быстро все взвесила и не стала сдерживаться. «Какого черта ты ко мне пришел, уволень?» Скривив не самую приятную мину, выдала она. язык то прикуси. Нахмурившись, бросил Сартарон, без стеснения заходя внутрь. Ты от всех спряталась, потому пришлось самому идти, чтобы выяснить причину. Он закрыл двери, повернувшись, попытался придать лицу максимально располагающий вид. О разговоре с отцом мне известно. Почему к нам не пришла? Мы с Галарионом и Таларионом тебя ждать еще вчера, хотели поддержать. Какой помощи от вас вообще можно добиться? Сложив руки на груди, Литорат попыталась смотреть на брата сверху вниз, с превосходством. Да только он был гораздо больше нее во всех отношениях, оттого не получилось добиться должного эффекта. Вы трое именно такие, каким бы он хотел видеть всех своих детей. Твердолобые рубаки, без толики деловой жилки, не видящие дальше своего носа. Хватило бы тебе смелости сказать такое в лицо отцу? Первенец удивленно изогнул бровь, почти пораженно выслушивая тон, полный злости и желчи. И раз уж ты такая прозорливая, видишь больше и дальше других, иди и поделись своей точкой зрения с Синишалем, с отцом, с другими младшими стражами. Хоть с кем-то, повторю, с нажимом проговорила она. Вы все идиоты, застрявшие в каких-то старых идеях, хотя мир изменился. Какой смысл рассказывать обо всех торговых возможностях старикам, если они не воспользуются ни одной из них? Цитадель могла бы задавать все окружающие королевства, хоть в военном, хоть в экономическом смысле, но ничего не происходит. Еще раз попрошу, следи на языком. Я готов стерпеть до поры, когда ты говоришь обо мне, однако, поносить отца и младших стражей не позволю. Вот, взъярилась девушка, ты тоже не готов воспринимать что-то новое. Ты сыплешь пустыми оскорблениями, не предлагая ничего полезного, ничего конструктивного. Сартарон покачал головой. Цитадель действительно способна растоптать все людские государства и пойти дальше, спалив в огне весь новый мир. Какой в этом смысл? Зачем нам порабощать, военным или экономическим методом, других? Земля, богатство, пустой звук для тебя? Юная драконица склонила голову к плечу, смотря на брата с толикой жалости. Зачем? Не поняла. Она замялась. Зачем нам еще больше земли и богатств? Мама наверняка водила тебя по сокровищнице, ты все видела. Найди хоть одну достойную причину для накопления еще большего количества золота и камней. Пойму, если бы речь шла о волшебных металлах, необходимых для ковки брони и оружия, но почти все месторождения и так принадлежат нам, а значит, никакого особого интереса в новом мире у нас попросту нет. Золото и камни сами по себе неплохая цель, то есть, ты считаешь их достойной целью, ради которой можно использовать военную силу ордена. Да, голос Литорат был тверд. За такие высказывания тебя выпотрошит любой мастер клинка и будет прав. Теперь мне ясно, почему так гневался отец. Ты же самая настоящая идиотка, хотя считаешь таковыми всех вокруг. Мнишь себя самой умной, хотя слепа, как древняя старуха, и не видишь дальше своего носа. Да ты, юная драконица, набрала в грудь побольше воздуха, собираясь разразиться тирадой. Умолкни. Спокойно, не меняя выражения лица или громкости голоса, бросил первенец. Ты потеряла на время право голоса, доказав свою полную несостоятельность понимать устои места, в котором родилась. Да что там, ты отца-то нашего понять не смогла, хотя он так тебя любил и лелеял. Боюсь представить, как разрывалось его сердце, когда ты обрадовала его подобными речами. Одним взглядом задушив новую попытку возмутиться, первенец стража продолжил говорить. Видишь ли, сестра, наш отец существо весьма особенное, а его взгляд на мир и многие вещи в нем заслуживает еще большего внимания. Его могущества достаточно, чтобы спалить дотла весь новый мир и многие, многие иные миры. Он мог бы распространить тираническую всласть на все доселе открытые пространства, в том числе благодаря порталам. Однако, вместо чего-то столь легкого, приземленного и в чем-то презренного, он взялся строить большие, благородные и светлые. Легко поддаваться порокам, злости, зависти и прочим темным чувствам, тяжело им противостоять, взращивая в себе противоположное. И именно тем он занимается. Он основал орден, который воспевает доблесть воинов, благородство, помощь слабому. Само малое число братьев отражает то, насколько его дело непростое. Достойных и вообще способных впитать в себя это учение, следовать ему, невероятно мало. Посмотри на город, в котором мы выросли, лучше него не найти. А все горожане сыты, здоровы и счастливы. У нас нет преступников, потому что всем есть дело, Все хотят трудиться. Они не знают болезни и большинства бед. Им не надо думать о безопасности. Хорошо, хорошо. Раз так, мы могли бы завоевать другие города, чтобы их превратить в такие же благие места. Подобный образ жизни невозможно навязать, не подчинив ментально вообще всех. Сартарон мягко покачал головой. Все, кто хотят честно жить и трудиться, сами идут к нам, селятся в башнях. Там для них есть все. Остальным нет смысла ничего навязывать. Они будут недовольны, будут сопротивляться. К тому же, братья ордена не завоеватели, они защитники, убийцы чудовищ. Даже если отец повелит им, мало кто захочет следовать его слову. Они усомнятся, тот ли это первый страж, в котором они видели пример и живую надежду. Воплощение всего того, к чему надо стремиться. Какой вообще смысл во всех наших ресурсах, в ордене, если их нельзя использовать по своему уму? Орден создавался, как место притяжения всех тех, кто хотел бороться со злом. Для тех, кто питал жажду мести по отношению к чудовищным драконам прошлого, то были безумные, жадные твари, жаждущие причинять насилие ради еще большего насилия, питавшие слабость к бесцельному накоплению всего подряд. Первенец стража со значением посмотрел на сестру. Он и не должен использоваться ради завоевания или потакания твоим замашкам. Итак, ты назвала отца и младших стражей идиотами, ведь они не захотят следовать твоим представлениям о правильном будущем цитадели. Но правда такова, что именно ты не способна предложить ничего, что необходимо нашему дому. У нас есть невообразимые богатства, продовольственная независимость и сила, которую можно использовать ради чего-то большего, чем предлагаешь ты. Отец гораздо мудрее и умнее тебя, не смей оскорблять его или кого-то другого, даже имея на то право. Дурой ты выставляешь в первую очередь себя саму, особенно, когда сама же и не права. Где твое личное достоинство?